Глава 71. Когда Грендель с рыком и лаем вбежала в клетку, Бет поняла, что сейчас ее разорвут, и закрыла глаза. Где-то в глубине души она надеялась, что собака все сделает максимально быстро. Она сжалась, зажмурилась и приготовилась к самому страшному. Но ничего не произошло. Сначала послышались странные причмокивания, а потом она ощутила на своей коже что-то жесткое и теплое. Собака начала лизать ей лицо. Бет сидела, не двигаясь, скованная страхом. Только потом она поняла, что она чистит ей рану на лбу и слизывает засохшую кровь вокруг носа. Когда Грендель закончила, Бет решилась открыть глаза и увидела около себя огромную белую морду, с которой прямо на нее смотрели маленькие глаза-бусинки. Вскоре собака повернулась и выбежала из клетки. Не говоря ни слова, Дэрил закрыл дверь и повесил на нее большой серый замок. Бет поежилась, тут же ощутив на шее давление цепи. Грендель направилась к двери камеры и улеглась на неровный кирпичный пол. «Ты понравилась, Грендель?» «Что?» «Собаку зовут Грендель. Обычно она терпеть не может женщин». «Она милая». «На самом деле ты так не считаешь». Дэрил не сводил с нее глаз и думал, что делать дальше. Бет отметила, что у Дэрила какой-то странный вид. Из-за глубокой посадки его маленькие карие глаза были похожи на поросячьи. Круглое небольшое лицо, тонкие губы, подбородок, казалось, отсутствовал. Вместо него на участке от нижней губы до шеи виднелась мясистая выпуклость, покрытая кожей. Но больше всего ее пугали его зубы, неестественно мелкие и острые. Он вышел через низкую дверь печной камеры и вернулся с черным рюкзаком. Поставил его на пол и начал в нем что-то искать, стоя спиной к ней. Неизвестность была невыносима. Ей захотелось крикнуть и спросить, что он там делает. Закончив, Дэрил подошел к клетке с зубастой улыбкой, держа руки за спиной. Она вздрогнула. «Пожалуйста, нет». «Ты же даже не знаешь, что я собираюсь делать. Как ты можешь говорить «нет», не зная чему? Может, у меня для тебя подарок за спиной?» «Подарок?» «Да, теперь выбирай, в правой или в левой руке». Он подошел ближе, она закрыла глаза, и из левого глаза покатилась слеза. «Я сказал, в правой или левой, выбирай!» «Нет». «Не будешь выбирать? Тебе же будет хуже. Гарантирую. Выбирай!» Бет открыла глаза. Он настолько зловеще улыбался, что от страха у нее сжался желудок. «Выбирай или умрешь!» — заорал он. «Левая, левая рука!» — запинаясь, пробормотала она. Он в мгновение ока выставил вперед левую руку. В ней оказался маленький блестящий скальпель. По-девчачьи хихикая, он показал ей правую руку с идентичным скальпелем. Приблизившись к клетке, он просунул левую руку через решетку и провел скальпелем по руке Бет. Она изумленно следила за его рукой, и через мгновение ее прожгла боль. Рука словно загорелась, из раны потекла кровь и начала капать на пол. Бет попыталась отдалиться от него, но со связанными руками она была скована в движениях, и он еще несколько раз провел скальпелем по ее дергающейся руке. Тогда она ударила его, и он выронил скальпель. Она тут же его схватила и направила на Дэрила. «Еще подойдешь ко мне, больной ублюдок, и я тебя изрежу!» — закричала она. Грендель подняла голову и зарычала. «И твою собаку тоже!» Дэрил засмеялся, пошел к рюкзаку и вернулся оттуда, что-то пряча в руке. Его нисколько не волновало, что из ее ран течет кровь. «Смотри, какая нужная вещь!» — показал он ей моток лейкопластыря. «Выброси скальпель, и я тебе его дам!» Она еще крепче схватилась за скальпель. Ручейки крови потекли по ее ногам. «Пластырем сможешь перекрыть кровотечение». «Я серьезно, Бет. Отдавай скальпель, и я все забуду». «Нет! Бет, бери пластырь. У меня есть еще один скальпель. Более того, у меня их полный рюкзак. Я их сейчас могу достать и всю тебе исполосовать, включая твое красивое личико. А кому нужна актриса с изуродованным лицом?» Бет взвыла от боли и отчаяния и выбросила скальпель из клетки. Бряцнув, он приземлился на кирпичный пол. Дэрил поднял его и бросил пластырь через сетку над ее головой. «Ну и тупая же ты! Со скальпелем твое положение было более выгодным. Как ты спасешь себя этим жалким мотком пластыря? Я и других девушек тоже резал, трусы с них срезал. Это не так-то просто сделать, не изрезав их самих». Дэрил подхватил рюкзак и вышел. Грендель за ним. Дверь печной камеры захлопнулась, и Бет осталась в темноте. Через несколько секунд она услышала, как открылась и закрылась внешняя дверь. Зубами она разодрала упаковочный пластик и кое-как обмотала лейкопластырь вокруг порезов. Теперь, когда раны не соприкасались с воздухом, боль уменьшилась, но пластырь быстро пропитался кровью. Когда она размотала его до конца, ее рука наткнулась на что-то маленькое и твердое. Это была небольшая английская булавка. Бет быстро открепила ее от ленты. Булавка была маленькая, но достаточно прочная. Она зажала ее между пальцами. В голове принесли слова другие девушки. Она поняла, кто именно ее похитил.